Коллюрия. Многоцветное растение семейства розоцветных. В качестве приправы используются корневище, запах которого близок к аромату гвоздики. Произрастает коллюрия на Алтае и в областях Центральной Азии. Отделенные от стеблей корни коллюрии промывают, высушивают, а затем измельчают в порошок. Порошок, приготовленный из сушеных корней коллюрии, можно добавлять в тесто и маринады вместо гвоздики. Закладывают пряность в процессе приготовления изделий, так как эфирные масла, содержащиеся в коллюрии, хорошо растворяются в воде. Норма закладки от 1 до 0,2 грамма на блюдо. Корица. Высушенная кора с ветвей вечно зеленого коричного дерева семейства лавровых. Молодые ветви коричного дерева срезают, очищают от листьев, наростов и верхнего пробкового слоя, затем делают надрез вдоль и снимают кору в виде трубочек длиной 30-35 см. Кору связывают в пучки, подвергают ферментации и подсушивают. После этого трубочки вставляют одну в другую и досушивают на воздухе. Коричное дерево растет во многих тропических и субтропических странах, но родиной его является Цейлон. Цейлонская корица по качеству лучшая. Собирают ее с тонких побегов деревьев в возрасте от 1,5 до 2 лет. Кора имеет гладкую поверхность у высших сортов и неровную у низших. Окраска ее светло-коричневая снаружи и темно-коричневая внутри. Чем меньше диаметр трубочки и толще кора, тем выше сорт корицы. В нашей стране в условиях субтропического климата Кавказа произрастает родственное коричному дерево коричный лавр. Кора и листья коричного лавра обладают ароматом, близким к аромату корицы тропической, хотя и менее интенсивным. Ценность корицы как приправы обусловлена наличием в ней эфирных масел, в основном коричного альдегида до 2,5%, придающего ей приятный запах и сладковатый вкус. В продажу корица поступает в виде коры, свернутой в трубочки, которые упаковывают в пачки, или в виде порошка, расфасованного в мелкие бумажные пакетики. Хранить корицу необходимо в сухом помещении, в плотно закрытой таре. Корица широко применяется при консервировании овощей и плодов, а также для ароматизации кулинарных, кондитерских изделий и напитков. Она добавляется в сладкие фруктово-ягодные супы, некоторые соусы, маринады, овощные салаты, запеканки, пудинги и другое. Кроме того, корица вводится во многие мучные изделия, сладкие блюда из творога и фруктов, а также в некоторые национальные блюда, супы, пловы и так далее. Закладывается в блюдо корица за 10 минут до окончания их варки или тушения. В некоторые блюда корица вводится в сочетании с гвоздикой. Норма закладки корицы 0,2–0,5 грамма. Мелко размолотая корица, смешанная с сахарной пудрой, придает приятный вкус простокваше, варенцу, кефиру, ацидофилину. Кориандр, кинза. Высушенные плоды однолетнего травянистого растения семейства зонтичных. Цвет их желтый или желтовато-бурый, вкус пряный, сладковатый. Культивируется кориандр в Америке, Африке, в Центральной и Южной Европе. В нашей стране кориандр произрастает в Ставропольском и Краснодарском краях, на Украине, в Закавказье. В состав плодов и зелени кориандра входит от 1,5 до 2% эфирных масел, которые придают им приятный пряный аромат. Важной составной частью кориандра является масло 18–20%, а также витамины А и С. Плоды кориандра снимают после созревания. Кориандр используют при изготовлении кондитерских изделий, маринадов, для настойки ароматического уксуса, при изготовлении блюд из тушеного мяса и дичи. Свежее собранная в период цветения, или сушеная зелень кориандра, известна под названием кинза, которая широко применяется при изготовлении первых и вторых мясных, рыбных и овощных национальных блюд, харчо по-грузински, суп из гороха с рисом, суп гурийский, чехертма, сациви из кур, люля-кебаб, тава-кебаб, шашлык азербайджанский и другие. Кинза придает блюдам специфический привкус, а также обогащает их витаминами А и С. Вводить кинзу следует мелко нарезанной незадолго до готовности блюд или при их подаче. Норма закладки на блюдо. Плодов кориандра 0,1 грамма, свежей зелени кинзы от 5 до 15 граммов, сушеной от 0,1 до 0,2 грамма. Корнишоны. Особый сорт огурцов с мелкими плодами, которые снимают вскоре после цветения и завязи плода. Собранные огурцы промывают, укладывают в банки или деревянные бочки, на дно которых предварительно кладут пряности. Лавровый лист, кусочки красного перца, гвоздику, перец горошком, листья черной смородины. Уложенные огурцы заливают маринадом, приготовленным из 3% уксуса с добавлением пряностей. Мелко нарубленные корнишоны используют для приготовления пикантных горячих и холодных мясных и рыбных соусов, мясных и рыбных блюд, мясных салатов и винегретов. Целые маринованные огурцы служат также дополнительным гарниром к блюдам. Корнишоны вводятся в соусы или блюда непосредственно перед их подачей. При отсутствии корнишонов можно использовать маринованные огурцы. Курага. Сушеные абрикосы. Абрикосы относятся к косточковым плодам семейства миндальных. В большом количестве абрикосы культивируются в южных районах нашей страны, в Крыму, на Северном Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии, на Украине. В свежем виде абрикосы сохраняются непродолжительное время, поэтому их консервируют, сушат. Для сушки более пригодны сорта абрикосов с яркой оранжевой окраской, имеющие нежную консистенцию мякоти, низкую кислотность и маленькую косточку, так как дают большой выход. Сушеные абрикосы имеют разные названия. Абрикосы с косточкой – урюк. Сушеные плоды, разрезанные пополам, курага. Сушеные плоды с выдавленной косточкой, кайса. По способам консервирования абрикосы бывают калифорнийской сушки, перед сушкой их обрабатывают сернистым газом, и обычной сушки, продукт сушат без окуривания сернистым газом. Сушка абрикосов широко применяется в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии. Из кураги в сочетании с другими сушеными фруктами приготовляют различные сладкие блюда, кисели, компоты. Ее используют также как приправу к различным пловам, пудингам и многим национальным блюдам. Курага применяется для приготовления сладких соусов и пюре. Норма закладки кураги на порцию 10-20 граммов. Курага очень легко воспринимает посторонние запахи, поэтому при ее хранении следует строго соблюдать правила товарного соседства. Температура хранения 8 градусов, относительная влажность воздуха до 75%. Лавровый лист. Высушенные листья вечно зеленого дерева благородного лавра. Листья лавра продолговатые, ланцетовидные, кожистые, сверху блестящие, снизу матовые. Правильно высушенные листья должны быть зелеными. Вкус лаврового листа пряный, слегка горьковатый, влажность не должна превышать 14%. В нашей стране благородный лавр растет в Крыму и на Кавказе. Лавровый лист содержит от 1,5 до 3,5% эфирных масел, основным компонентом которых является ценеол. Сбор лавровых листьев следует производить в осеннее время, когда они содержат наибольшее количество эфирных масел. Сушить листья нужно в тени. Лавровый лист широко применяется при изготовлении заправочных супов, щей, борщей, солянок, супов картофельных, супов с крупами, ухи, отварных и припущенных блюд из мяса, рыбы, дичи, овощей, блюд из субпродуктов, холодных блюд, маринадов, соусов на мясном, рыбном и грибном бульонах. При правильном использовании лавровый лист делает пищу вкусной и ароматной. При чрезмерно длительной тепловой обработке лавровый лист, наоборот, придает пище неприятный горький привкус. Поэтому лавровый лист добавляется за 5-10 минут до окончания тепловой обработки блюд. Норма закладки лаврового листа в первые и вторые блюда – 0,02 грамма на порцию. В соусы – 0,2 грамма на литр. Лавровый лист следует хранить в сухом месте при температуре 10-15 градусов и относительной влажности воздуха 70-75%. Лимон. Субтропический плод, который относится к цитрусовым. В нашей стране лимоны растут на Черноморском побережье Кавказа, в Западной Грузии, выращивают их и в Таджикистане. Аромат лимонов определяется наличием в них эфирных масел. Лимоны широко применяются в кулинарии при приготовлении различных блюд, соусов, напитков. При приготовлении мясных, рыбных, грибных и яично-масляных соусов в основном используется лимонный сок, а также цедра лимона. Соком лимона поливают жареные почки, жареную дичь и некоторые национальные блюда. Очищенный лимон, нарезанный тонкими кружочками, подается к кофе, чаю. Его кладут в холодные рыбные блюда, жидкие солянки и солянки на сковороде. Лимон с кожей, нарезанный дольками, подается к шашлыкам, рыбным и мясным изделиям, жареным на вертеле и другим. В кулинарии широко используется также лимонная цедра, которая содержит наибольшее количество эфирных масел. Срезанную с лимона кожицу, цедру, мелко шинкуют, высушивают на воздухе, укладывают в банки с плотно закрывающимися крышками и хранят в сухом помещении. Цедру, свежую и сушеную, используют при приготовлении соусов, напитков, сладких блюд. Цедра добавляется в процессе приготовления напитков, соусов или сладких блюд и подвергается тепловой обработке в закрытой посуде, так как при этом сохраняется большее количество ароматических веществ. Лимонный сок вводится в блюдо в конце их приготовления. Лимон придает кулинарным изделиям специфические ароматы и приятный кислый вкус, а также обогащает их витамином С. Лимонная кислота. Бесцветное или с бледно-желтым оттенком кристаллическое вещество, полученное в результате брожения сахара с добавлением особого грибка, или кислота выделяется из лимонов, листьев махорки и другого растительного сырья химическим путем. Лимонная кислота используется в кулинарии почти так же широко, как соль, уксус, перец. По сравнению с уксусом, она обладает менее резким кислым вкусом и не имеет запаха, поэтому ее добавляют в те блюда, вкус и аромат которых не должен соответствовать вкусу и запаху уксуса. Лимонную кислоту добавляют в компоты, желе, безалкогольные напитки, соусы, яично-масляные, паровой со свежими грибами, томатные и другие. Шашлык по-грузински, тушеное мясо, а также в изделия из теста, так как она способствует лучшему набуханию белков и повышению эластичности клейковины. Лимонная кислота необходима при изготовлении кондитерских изделий. Применяется лимонная кислота в растворе или в порошке. Лучше употреблять ее предварительно растворенной в горячей воде. Лимонная кислота гигроскопична, поэтому хранить ее необходимо в сухом месте в плотно закрытой таре. Норма закладки лимонной кислоты в соусы 1 грамм на литр, в блюдо 0,05 грамма на порцию. Луковые овощи. Травянистые многолетние растения семейства лилейных. Луковица представляет собой укрупненную подземную почку, окруженную видоизмененными листьями, мясистыми и кроющими чешуйками. В состав луковых овощей входят минеральные вещества, сахар, эфирные масла, витамины, а также фитонциды – особые вещества, которые обладают бактерицидными свойствами, то есть подавляют жизнедеятельность бактерий. Эфирные масла, содержащиеся в луковых овощах, придают пище остроту, специфический вкус и аромат, возбуждают аппетит, вызывают обильное сокоотделение, что способствует лучшему усвоению пищи. Наиболее распространены лук репчатый, лук порей, лук шалот, лук зеленый перо и другие. Репчатый лук может быть различных сортов – острый, полуострый и сладкий. Острые сорта лука культивируются в средних и северных районах нашей страны. Лук этих сортов раньше созревает, отличается высоким содержанием эфирных масел и гликозидов, поэтому лучше транспортируется и дольше хранится. Полуострые сорта лука культивируются в южных районах страны, а сладкие, более поздние сорта – на Украине и Северном Кавказе. Репчатый лук собирают после того, как он хорошо сформируется и покроется одной-двумя кроющими чешуйками, рубашками, а зелень-перо завянет. Собранный лук просушивают на воздухе в овощехранилищах при температуре 8-10 градусов. В кулинарии репчатый лук широко применяется при изготовлении мясных, рыбных и овощных первых, вторых блюд и закусок, а также для консервирования и маринования. Лук острых и полуострых сортов чаще всего используется как приправа в пассерованном и жареном виде. При этом эфирные масла лука растворяются в жире и не улетучиваются при последующей тепловой обработке. Пассерованный лук вводится в блюдо в процессе их приготовления или за 10 минут до готовности. В бульоны лук кладут предварительно подпеченным на плите. Полуострые и сладкие сорта лука используют для салатов, а также для блюд, при приготовлении которых нужен репчатый лук в свежем виде. В холодные блюда лук добавляется перед подачей. Норма закладки свежего репчатого лука от 8 до 25 граммов на порцию. Лук-порей отличается от репчатого лука меньшими размерами луковицы, плоскими листьями и менее острым вкусом. Длинные сочные листья в нижней части плотно смыкаются, образуя ложный стебель белого цвета длиною от 10 до 45 сантиметров. В пищу употребляется белая часть стебля и луковицы. Ароматические свойства лука-порея сохраняются и после его сушки. Лук-порей используется при приготовлении щей из свежей капусты, крапивы, щавеля, супа картофельного, рассольников, супов-пюре и других блюд. Лук-шалот – это низкорослое двухлетнее растение. Он называется также сорокозубка. Луковица состоит из группы маленьких луковичек, зубков, соединенных общей оболочкой. Листья лука-шалота содержат в среднем 4,5-5,5% сахара и имеют нежный приятный вкус. Выращивают шалот преимущественно в южных районах. Разводят его для получения ранней репки, а также зелени, пера. Имея своеобразный, более нежный, чем у репчатого лука, вкус, лук-шалот используется для приготовления многих блюд, в которых вкус и запах лука не должны заглушать вкуса и запаха основного продукта. Лук-шалот кладут в салаты, винегреты, подают к мясным, жареным блюдам и так далее. Используется лук-шалот и для консервирования. Норма закладки та же, что и репчатого лука. Майоран. Многолетнее травянистое растение с буроватым, сильно ветвящимся стеблем высотой до 30-50 сантиметров. Листья этого растения мелкие, покрытые серебристо-серым пушком, цветы белого или красноватого цвета, семена мелкие, светло-коричневые. В состав майорана входят эфирные масла 3-4%, придающие ему горьковатый вкус, несколько напоминающие сочетание мяты с перцем. Произрастает майоран в диком и культурном состоянии в Южной и Центральной Европе и странах с тропическим климатом. Он культивируется на Кавказе, Украине и в Средней Азии. В пищу используются листья и цветочные почки майорана в свежем и сушеном виде. Для заготовки впрок листья вместе с цветочными почками срезают, связывают в пучки и сушат. Майоран служит хорошей приправой к первым и вторым блюдам – мясным, рыбным и овощным, салатам, соусам. Им ароматизируют уксус. Приятный вкус придает майоран рыбным фаршам. В фарш рекомендуется закладывать сухой майоран, предварительно растертый в порошок. В супы и соусы только настой майорана. Для этого его заливают небольшим количеством горячей воды, доводят до кипения и затем отвар процеживают. Норма закладки свежей зелени майорана от 0,6 до 1 грамма на порцию, сушеный 0,1 грамма. Маслины – плоды вечно зеленого оливкового дерева семейства масличных, которое произрастает на Средиземноморском побережье. У нас оливковое дерево растет в Крыму, на Кавказе и в Туркмении. Маслины содержат масло до 55% в мякоти и до 13% в косточке, поэтому они относятся к масличным культурам. Зрелые маслины солят и используют как закуску, а также как приправу к рыбным и мясным блюдам. Маслины добавляют в солянки жидкие, мясные, рыбные, грибные, солянки на сковороде, цыплята в соусе, эстрагон и другие блюда. Закладывают маслины в блюдо в конце варки, так как при длительной тепловой обработке они теряют свой вкус. Маслины улучшают вкус блюд, повышают их калорийность. Норма закладки маслин в блюдо – зрелые плоды оливкового дерева – 10-20 граммов, 4-8 штук, в соусы – 120 граммов на литр.